Он был смущенный, абсолютно дезориентирован и из-за этого впал в едва скрываемое раздражение и не контролировал собственные эмоции. Это ломало его тщательно проработанный образ. Гриф умело распознавал его вербалику с самой первой встречи. Его глаза сейчас источали яд, но позволив себе всего мгновение слабости, он быстро взял себя в руки и снова нацепил одну из своих театральных улыбок. Зильда тотчас стала рассыпаться в извинениях, и Скотт вместе с ней, но Уилби заверил, что все в порядке и очень быстро покинул компанию, разминая пальцы, которые, по-видимому, до этого были сжаты в кулак. Когда матч начался, зрители обступили спортивное поле со всех сторон, пренебрегая удобными трибунами вокруг. Среди участников игры были и соседи-аристократы, желающие продемонстрировать свои навыки, и даже профессиональный игрок. Игра выглядела зрелищно и весьма травмоопасной. Тина закрыла ладонью рот, когда один из участников свалился с лошади и едва не попал под копыта другой. Уилби грациозно лавировал между оппонентами, умело орудуя клюшкой. Его точные передачи в сторону ближайшего к воротам союзника обеспечили уже 2 гола. Плавность его движений касалась не только сценического образа шоумена. Кажется, Уилби просто был таким, какой есть, прирожденным аристократом, лишенным некоторой мужественности, но весьма харизматичным человеком, умело держащим вокруг себя свиту из полезных людей. Гости аплодировали особенно громко одному из участников игры, Стивену Милфорду, игроку сборной США. Грейвс узнал его, буквально недавно Нью-Йорк Таймс писал о нем статью в спортивной хронике. Милфорд, конечно же, притягивал к себе больше внимания, нежели любителю Уилби, и как приглашенная звезда был вишенкой на торте этого мероприятия. Интересно, его участие было проплачено или же он просто развлекался, как и остальные известные гости. Матч закончился победой команды, в которой был Милфорд. Во второй команде не нашлось профессионалов, но исходом матча все были определенно довольны. Победители получили серебряную статуэтку в виде наездника с клюшкой, и следующие 1,5 часа гости только и делали, что обсуждали великолепный матч и прием. Однако Уилби, едва спешившись, как обычно исчез из поля зрения, наверное, принимал душ и приводил себя в порядок. Ближе к 5 вечера гости постепенно стали разъезжаться, шатры со столиками опустили, поднялся прохладный ветер, согнавший оставшихся в дом, куда уже переместились музыканты и фуршетный стол. Немного устав от компании Ротштейна, жирного Тони и Фицджеральдов, Грейвс сообщил, что немного прогуляется и осмотрит пляж, а затем присоединится к ним. На небольшом деревянном причале мигал едва различимый при свете дня зеленый огонек, отражаясь от лобового стекла пришвартованного, обшитого лакированным деревом катера с витиеватыми буквами на корме, «Стелла Блу», который наверняка стоил космических денег. Солнце еще было ярким, но уже не таким согревающим, вид отсюда позволял разглядеть дальний берег, как и этот усыпанный вереницей особняков богатых американцев. Не жалея легких замшевых туфель, Грейвс прошел по песку к самой кромке воды. Барашки волн неспешно облизывали сваи, на которых возвышался узкий пирс. Странно было оказаться в одиночестве на приеме у Уилби, но в какой-то момент, утомленный солнцем и разговорами, Персиваль решил, что на 10-15 минут должен уединиться, чтобы хорошенько обдумать дальнейший план действий. Он и не рассчитывал увидеть на мероприятии кого-то подозрительного, например, некую особу, которая приторговывала волшебным алкоголем в немагическом мире, и, невзирая на заверения президенту Пиквери, что движется в правильном направлении, пока так ничего и не добился. Признаться, он не знал, что делать дальше, разве что как следует перетрясти мозги бутлегеров магией, но понимая, что волшебница слишком осторожна, опасался, что она узнает о его действиях и исчезнет окончательно. Не зная, зачем, сняв обувь, он подвернул светлые льняные штанины и зашел по щиколотку в абсолютно ледяную воду. «Любишь закаляться, Олли?» — донесся до него знакомый голос, и он обернулся, увидев его обладателя в шезлонге. Уилби развалился под пледом, а на столике рядом стояла початая бутылка огневиски, а также тарелка с фруктами. «Чарльз?» — удивился Грейвс, выйдя из воды и направившись к нему. «Устал от собственного приема, ноги болят от лошади, давно не занимался верховой ездой, но, возможно, ты прав, надоела суета. Хотя, полагаю, не мне одному», — он качнул бокалом в сторону соседнего шезлонга, на котором лежал точно такой же аккуратно сложенный плед. «Второго стакана нет, но могу одолжить свой». Но Грейвс просто откупорил бутылку и глотнул прямо из горла, ничуть не удивив Уилби, который лишь понимающе поджал губы. «Привык видеть тебя среди толпы, и на меня порой находит тоска и желание одиночества. Думаю, это нормально. Рази тебя не потеряет?» «Не думаю», развалившись в той же позе и накинув на подмерзшие ноги уютный плед, ответил Грейвс, прикрыв глаза. «Зельда никому не даст заскучать, неугомонная женщина. Она порой просто невыносима», согласился Уилби со смешком. Он тоже прикрыл глаза, поддавшись истоме. «Особенно в твоем присутствии», напомнил собеседник недавний эпизод с лапанием его задницы. «Зельда считает, что получает недостаточно внимания от Скотта и таким образом старается вызвать его ревность. Мы со Скоттом это уже обсуждали во время его очередных извинений за супругу. Он любит ее, конечно же, но Зельда ненасытна, она требует, чтобы он постоянно был подле нее. Пару раз замечал, как они скандалят на эту тему, когда Зельда конкретно переберет. Им бы немного задуматься о том, сколько они употребляют», подняв тяжелые веки, сказал Грейвс и внезапно зацепился за тему женщин. «Ни разу не видел тебя в обществе женщины, Чарльз, надеюсь, ты не сочтешь вопрос слишком личным. Не пойми меня неправильно, но твоя популярность очевидна, ты завидный холостяк, от противоположного пола, должно быть, отбоя нет». Тот как следует зевнул и тоже открыл глаза, сонно глядя на Грейвса, как на старого друга. «Я не склонен заводить мимолетные романы, тем более в наше время, полное беспорядочных половых связей. Девицы, якшающиеся то с одним, то с другим в клубе, могут дорого обойтись здоровью», искренне сказал он, и Грейвс внезапно нашел в его черных глазах отражение самого себя. «Да и некогда. Люди ходят на вечеринки, чтобы найти партнера, для меня вечеринки – лишь работа. Но ты выглядишь так, будто обожаешь то, чем занимаешься». Чарльз усмехнулся, его глаза тоже смеялись над непонятливостью собеседника. Даже в этой его мимике было какое-то невообразимое притяжение и харизма, и Грейвс начинал понимать, почему у него так много воздыхательниц. Несомненно, смазливая мордашка Чарльза Уилби идеально подходила его амплуа вечного тусовщика. «Не имею ничего против вечеринок», — ответил он обтекаемо и посмотрел на качающуюся на волнах Стеллу, когда из конюшни поодаль донеслось ржание коней. «Не хочу возвращаться в дом, как насчет поплавать на яхте или...» Посмотрел в сторону конюшни, быть может, прогулка на лошадях. Если бы Грейвсу не нужно было искать его расположение, он бы непременно отказался, но Чарльз Уилби пока что был ему нужен. Осмотр побережья со стороны пролива наиболее заманчивая затея, сразу же выбрал Грейвс. «Тем более, ты, кажется, жаловался на боль в ногах. Тогда позвольте вас пригласить на борт, мистер Хьюз». Уилби шутливо поклонился, указывая в сторону катера и вызвав у собеседника улыбку. Верхние пуговицы его рубашки были расстегнуты и обнажали шею с кожаным шнурком, но то, что на нем висело, было скрыто тканью. Если бы Грейвс не знал, что перед ним несомненно опасный человек, акула бизнеса, то и он бы оказался очарован его манерами. И, наверное, впервые сегодня Чарльз открылся ему с новой стороны, настоящий, утомленный вечеринками мужчина, искавший простой и понятной компании. От особняка донесся гомон голосов и, внезапно, музыкальный тяжелый раскат органа. Чарльз просто протянул ладонь, предлагая встать, и Грейвс принял ее, но не потому что был на задании, а потому что сам этого хотел. Они были друг другу симпатичны. Замкнутый глава магического правопорядка и выставляющий на показ свое богатство и манеры Чарльз Уилби, уставший от работы человек. Пока он отвязывал морской узел пришвартованного катера, Грейвс молча осматривал дорогую обивку, готового увести обоих подальше от мирской суеты судна. Чарльз с легкостью кузнечика запрыгнул на борт и снова протянул стоящему на причале Грейвсу руку, который принял ладонь и забрался на борт, почему-то искренне наслаждаясь компанией чуть подвыпившего друга. Друга, Уилби нравился ему, но нельзя было смешивать работу и личные эмоции, но, несомненно, из всех его знакомых он был самым приятным человеком. Чарльз был внимателен к мелочам, умел пресекать споры, был умен и чертовски хорош собой. Даже Тине не удавалось скрывать от начальника симпатию к этому человеку. Уверенно и ловко заведя мотор, Чарльз отчалил, а Грейвс смотрел на шлейф поднимаемых ими волн и удаляющийся, искрящий огнями особняк, в котором продолжалась уже немноголюдная вечеринка. И чем дальше они отходили от берега, тем больше его особняк терялся на фоне таких же уникальных и потому как будто одинаковых поместий на берегу Лонг-Айленда. Невзирая на прохладу, Чарльз, игнорируя кресло, управлял судном стоя, подставляя лицо встречному ветру. Его прическа моментально растрепалась, и всегда уложенные на пробор волнистые волосы теперь в беспорядке падали на виски. Таким он казался моложе, совсем юным, и его мальчишеская улыбка была невероятно искренней. Кажется, здесь, вдали от шума и светских развлечений, посреди пролива Лонг-Айленда он был счастлив и свободен. Грейс наблюдал за ним, заражаясь энергетикой хрупкого мальчишки, которым предстал перед ним сегодня друг. Это задание скоро закончится, каков бы ни был результат, и их ненавязчивое общение канет в лету. Осознание этого принесло уныние. Сам глава отдела магического правопорядка попал под чары великого Уилби, которого носила на руках вся элита Нью-Йорка. Амплуа как-то не слишком вязалась с его шпионской деятельностью, но Грейвс уже точно знал, что его друг добывает сведения для самого президента США. Это подтверждал случайно подцепленный пласт мыслей, когда тот заказывал у него политическую статью об Альберте Фалле, опальном министре, ушедшем в отставку из-за множества дел, связанных с махинациями. Грейвсу тяжело давалась невербальная легилименция и, возможно, под конец задания он рискнет и использует палочку, чтобы выведать как можно больше информации о Уилби и волшебнице, торгующей огневиски и эльфийским вином, но пока хотелось просто как можно дольше получать удовольствие от сегодняшнего дня и неожиданно теплой компании. Он поймал себя на мысли, что любуется человеком, так не похожим на него самого, человеком, всегда окруженным друзьями. И хотя в плане женщин их взгляды сходились, они были очень разными. Грейвс не умел заводить настоящих друзей, был одиночкой, однако, как и Уилби, всегда вращался в кругу нужных и полезных лиц. И все же зависть сама собою поднималась из глубин, но она была светлой, так завидуют тому, за которого безмерно рады. «Не хочешь за штурвал, Олли?» – перекрикивая шум мотора, спросил Чарльз, щурясь от соленого ветра. Грейвс в расслабленной позе на обитом кожей сиденье, все еще распивая виски прямо из горла, лениво повел ладонью из стороны в сторону. «Боюсь, я не умею управлять ничем, кроме лошади», признался он и взглянул на бутылку в руке, «и мне кажется, я уже пьян. Как раз самое время научиться». Настойчиво не согласился капитан судна, глуша мотор и не в первый раз за вечер протягивая ему ладонь. «Ну давай, кругом ни души, ни одной шлюпки. Это безопасно». И Грейвс доверился ему. Как можно не довериться человеку, источающему такую благородную уверенность? В этот момент казалось, что даже если он скажет, что земля с небом поменялись местами, то встретит безоговорочное доверие с его стороны. Как он это делал? И вот, впервые собираясь управлять немагическим транспортом, Грейвс неуверенно положил ладони на штурвал, и Уилби тотчас захватил его руки и устроил их шире. «Так тебе будет удобнее. Здесь ключ зажигания. Принцип работы неотличим от автомобиля. Даже если ты не водишь, то должен иметь хотя бы представление». Грейвс как-то неуверенно и запоздало кивнул, чуть скривив губы, пряча смущение от собственной неосведомленности, в то время как Уилби продолжал доверительно улыбаться, вторгаясь в его личное пространство. Размеры катера и подстраховка инструктора не позволяли находиться дальше друг от друга. Ключ по часовой стрелке, пока не услышишь звук двигателя, удивившись, что и этого он не знает, сказал Уилби, не понимая, что ставит его в неловкое положение. Пришлось срочно собраться, выполнить указания, и после недолгого инструктажа по поводу рычагов скорости и тормоза, они неуверенно и медленно тронулись с места. Грейвс никогда не испытывал ничего подобного, катер как будто стал продолжением его самого, он мог прибавить скорость, мог резко затормозить, и это чувство контроля было совершенно опьяняющим. Уилби теперь смеялся над другом, который, подобно ему самому несколькими минутами ранее, подставлял лицо соленому ветру и любовно сжимал штурвал, наслаждаясь рыжающим закатом. Не раздражало даже то, что он постоянно касался его, находясь сзади. Впереди, прямо по центру показались огромные буи, сигнализирующие о фарватере. «О, сюда лучше не стоит, там дальше судостроительная верфь, смотреть ни на что», сразу же сообразил Уилби и положил ладони на руки Грейвса, вынудив его понемногу разворачивать катер, едва они уловили индустриальные пейзажи и отдаленную баржу. У него были просто ледяные руки, и Грейвс позволил ему полностью перехватить управление, а сам вернулся на заднее сиденье. Направившись в сторону поместья, они какое-то время плыли молча, но неожиданно Уилби затормозил и покинул штурвал, оказавшись рядом с ним и протянув руку за бутылкой. «Сколько тебе лет, Чарльз?» – спросил Грейвс, который, невзирая на наверняка приличную разницу в возрасте, ощущал себя на равных с ним. 25 будет», — сообщил он нечто обескураживающее, затем усмехнулся. «Не бери в голову, я всегда опережал своих сверстников в развитии». «Да уж», — приподнял уголок губ Грейвс, признаться, пораженный ответом. «Уилби действительно еще совсем мальчишка, однако сумевший достичь небывалых высот в столь юном возрасте. Тебе к 40, Олли?» — задал встречный вопрос он. «Плюс-минус», — с напускным весельем ответил Грейвс, которому уже как 3 года было за 40. «Что ж, 24, у тебя вся жизнь впереди. Ну, смею заметить, что 40 лет – это ничто по современным меркам. Медицина и уровень жизни поднялись, да и ты неплохо сохранился», – подмигнул Уилби, и Грейвс как-то машинально коснулся седых висков. «И седина тебе очень идет. Разве ведь намного моложе тебя?» «Да, на 12 лет, кажется», не припоминая возраст Тины, обронил он. «Ну, любви все возрасты покорны. Обязательно скажи эту фразу Скотту, он записывает все, что слышит», — усмехнулся Грейвс. «Но кажется, за тобой он следит особенно тщательно». Уилби вернул бутылку и откинулся в кресле, наслаждаясь лишь шумом воды, да редкими криками чаек. «Он списывает с меня героя своего нового романа. Это, признаться, приятно, но надеюсь, он догадается не упоминать в своей книге некоторые аспекты нашего бизнеса». «У тебя богатые родители?» — продолжил расспрос Грейвс, возвращаясь к интересующей теме, однако в такой атмосфере его вопросы не могли показаться подозрительными. «Просто любопытство. Могу рассказать о себе, только если ты сам решишь открыть мне душу», — поддаваясь игре, сказал Уилби. Грейвс, откинувшись подобно ему на сиденье, стал копаться в памяти, выуживая оттуда незначительные общие сведения. Ему было чертовски комфортно, никогда прежде он не рассказывал никому о том, что у него на душе. Так случилось, что биография Оливера Хьюза почти совпадала с его собственной. «Родители ушли один за другим много лет назад, оставили мне старое поместье и внушительную сумму к существованию». После короткого вздоха он продолжил. «Но после их кончины, вместо того чтобы кутить, как это бывает, я погрузился в работу, не видя белого света, только и делал, что вкалывал, и вот мне стукнуло 40, усмехнулся он в кулак. «А ты, оказывается, не так прост и даже богат. Но теперь, познав вкус Нью-Йорка, ты понял, что работа не главное в жизни, правда? Смею заметить, ты встретил правильного человека», — выпятив вперед грудь, горделиво сообщил Уилби. Становилось прохладнее, и Уилби залез под плед, захваченный с берега, а Грейвс незаметно наложил на себя согревающие чары. Погода в мае бывала обманчива, днем почти жарко, ночью можно даже замерзнуть. «Моя очередь, да?» — усмехнулся Чарльз, превратившись в кокон из клетчатого пледа, с сомнением поглядывая на собеседника, который, похоже, ни капли не замерз. «Что ж, я родился во Франции, можно сказать, в семье аристократов, но только лишь отчасти. Я второй ребенок в семье, и моя кровь, что называется, нечистая. Моим отцом был не муж моей матери, и потому мне даже не дали его фамилию. Мне обеспечили образование, затем я ушел на фронт, а как только война закончилась, осел в Нью-Йорке без копейки денег. Моя семья обнищала, почти никого не осталось, и мне пришлось начинать все с нуля. И, как видишь, удача была на моей стороне. Я был уверен, что ты из Англии, из-за акцента, но Франция. О, нет, ты совершенно прав. Половину жизни я провел именно в Англии, и моя мать англичанка, а отчим — наполовину француз, а отец, я имею в виду, настоящий англичанин», — пожал плечами Уилби. «Теперь понятно, откуда все эти манеры, воспитание, ты даже в седле держишься не как мы, янки», — не смог не заметить Грейвс. «Не знал, что это настолько заметно. Впрочем, в репортерском чутье тебе не откажешь». Увидев облачко пара изо рта собеседника, Грейвс тотчас поднялся с сиденья. «Похоже, ты окончательно продрог и можешь заболеть. Ты позволишь мне встать за штурвал?» Подобная забота заставила расцвести на лице Уилби совершенно искреннюю улыбку. «Тебе понравилось, я так и знал, только позволь сменить тебя ближе к причалу. И, если хочешь, могу показать тебе свою коллекцию автомобилей и даже научить водить. Конечно, придется выучить правила дорожного движения, но я не против», — улыбнулся Грейвс, ощущая благодарность за оказанное ему доверие и видя энтузиазм к дальнейшему общению в такой обстановке. Когда шустрый катер уже почти добрался до берега, Уилби уже спал, смешно приоткрыв рот и запрокинув голову. Ему совершенно не мешал, а возможно и баюкал, гул мощного движка его великолепной Стеллы. Вот он какой, непростой, но хороший молодой человек, добившийся всего сам, пускай и нелегальными путями, но сумевший покорить большое яблоко. Грифс усмехнулся, решив, что стал думать как не маг, ведь этот термин, характеризующий Нью-Йорк, неоднократно использовал в его присутствии Скотт. Ему понравилось это ощущение, иметь друга, с которым можно и помолчать, и поболтать, друга, который может прикорнуть рядом, зная, что это безопасно. «Чарльз, мы приехали», осторожно тронув его за плечо, призвал он к пробуждению, но ничего не произошло, и тогда, пошевелив пальцами, наслал на него легкие бодрящие чары. Тот проморгался, утер глаза пальцами и встал, с наслаждением потянувшись. «А во, сам причалил, молодец», — сказал он удивленно, пряча ключи в бардачок и перебираясь на пирс. Не стал будить. К сожалению, швартовый узел, который сделал Грейвс, едва ли мог уберечь яхту от случайного отвязывания. И Уилби стал перевязывать его, когда Грейвс чуть ушел вперед, поначалу не заметив оплошности. Уже совсем стемнело, но мерцающий зеленый огонек на причале выловил из темноты три силуэта. «Как жаль», — донесся голос из-под низко надвинутой шляпы. Мужчина взошел на пирс, но, увы, случайные жертвы неизбежны. «А чем вы?» Но Грейвс едва успел среагировать, когда они выхватили револьвер и без предупреждения началась пальба. Палочка, выстрелившая в этот момент в руку из ножен на запястье, однако, не успела сотворить ни одного заклинания, депульса. Послышалось сзади, и Грифза внезапно отбросила мощным заклятием в сторону с причала аккурат в ледяную воду, и одна из шустрых пуль вонзилась не в грудь, а в плечо. Пока он пытался справиться с болью и встать на ноги, чему мешали усилившиеся у берега волны, раздавались все новые и новые выстрелы и проклятия, обезоруживающие и оглушающие. А когда Грифзу все же удалось выбраться на берег из ледяной воды, он увидел трех убийц, лежащих на песке без сознания, и зловеще подсвечивающийся зеленым огоньком силуэт Уилби на пирсе, в руках которого была зажата волшебная палочка. Время будто остановилось. Грифз только крепче сжал свою, понимая, что здесь происходит. Рана на его плече кровоточила, боль усиливалась из-за соленой воды, но он не имел права давать слабину, ведь волшебник перед ним мог быть опасен. Тепло сегодняшнего вечера было забыто, и теперь не оставалось сомнений, что бутлегер, за которым они с Тиной гонялись последний месяц, был прямо перед ним. Насколько хорошо Уилби владел боевой магией, глаза Грифза потемнели от гнева, его водили за нос, вся эта дружба была ничем иным, как попыткой втереться в доверие, но все же внезапно он осознал, что Уилби спас его отбрасывающими чарами, иначе бы пуля попала бы не в плечо, а в сердце. «Я не причиню вам вреда, мистер Грейвс», — донесся чуть дрогнувший голос самого лживого на свете человека, сумевшего втереться в доверие к главе магического правопорядка. «Опустите палочку», — прошипел он, все еще вне себя от злости, его глаза наливались кровью. «Вы арестованы за торговлю магическим алкоголем, статья Р4». Пункта 423 о взаимодействии с немагическим миром. И тот послушал, точнее, рука его опустилась, а палочка и вовсе выпала из руки, с деревянным стуком упав на пирс. Уилби пошатнулся, ноги его подкосились, и он упал ничком, тотчас потеряв сознание. Бросившись к нему, Грейвс увидел, как на его спине расползается кровавое пятно. Пуля прошла на вылет. Крови было столько, что не оставалось сомнений, что Уилби, скорее всего, не жилец. «Чертовы гангстеры!» — зло прошипел Грейвс, даже не глядя в сторону оглушенных мужчин. Он, шипя от боли из-за собственного ранения, с трудом развернул совсем невесомого Уилби на спину, режущим заклятием полоснул по окровавленной рубашке и раздвинул ткань. Кровь пульсировала из раны, значит, он все еще был жив, сердце билось, но, увы, пуля, скорее всего, уже нанесла непоправимый вред. Грифс сосредоточился и стал выводить круги волшебной палочкой, надеясь, что еще не все потеряно. Этот дурак-волшебник, возомнивший себя королем немагического мира, погибал от обыкновенной пули недоброжелателя, которому он, скорее всего, перешел дорогу. Его яркая жизнь могла оказаться короткой вспышкой. Незаметно гнев сменялся жалостью, а в душе поднималась тревога. Конечно, Уилби предстанет перед судом, но сейчас Грейвс, отметя негодование, прилагал все усилия, чтобы спасти этого самодовольного засранца, а в голове все еще сидела мысль о депульса, которым Уилби защитил его от смерти и, скорее всего, тем самым подставился сам. Рана на груди постепенно затягивалась, но ему срочно нужно было кроветворное, его губы и лицо совсем потеряли цвет. Грейвс применил замедляющие чары, им обучали еще в Аврорской академии. Зачастую они спасали жизнь попавшим под проклятие коллегам, чтобы безопаснее транспортировать их в больницу. Эти чары почти останавливали жизнедеятельность тела, оттягивая момент неминуемой гибели. Грейвс все еще был в смятении, хотя как всегда действовал четко. Он наспех остановил кровь из раны на собственном плече, понимая, что если доставить его в магическую лечебницу, то оттуда он попадет прямиком за решетку, а если в немагическую, то там, скорее всего, не доживет до утра. Эти мысли на мгновение показались странными, словно внутренний Грейвс не хотел заключения Чарльза Уилби. Да и переживет ли он сдвоенную операцию, времени совсем не было. Грейвс лишь стрельнул отвлекающими чарами в сторону берега и скинул реквизированные экспеллиармусом револьверы в воду, намереваясь вернуться сюда с менталистами позднее. Сейчас это было второстепенно. Каждая секунда промедления могла стоить Чарльзу жизни, пускай он и был обманщиком и нарушителем закона, но смерти уж точно не заслуживал. Скрипя сердце, Грейвс схватил его за предплечье и отпарировал прочь, надеясь успеть. Примечание. Только к четвертой главе у меня наконец-то появился образ Чарльза Уилби в голове. Посмотрела на Медни Ванку и поняла, что Шаламе, это то, что я описываю, у него немного более светлые глаза и каштановые волосы, но, скажем так, вписывается идеально, особенно благодаря артистичности в Ванке. Кстати, фильм очень душевный, обычно не люблю мюзиклы. https://burning.hutru.wp.santentu.plats/2023-12-378-748x496-jpg. Часть 5. Мистеру Грейвсу от Альбуса Дамблдора. Чарльз умирал, и даже кроветворное как будто не действовало, так много крови он потерял. Эта ночь была решающей, и его бледное осунувшееся лицо, потерявшее всю привлекательность из-за темных кругов, залегших под глазами, казалось даже устрашающим. Он как будто вмиг состарился и иссох, превратившись из молодого мужчины в древнего старика. Грейвс знал, что если он придет в себя, то его ждет тюремное заключение, а если умрет, то на том и дело будет закрыто, разве что придется отловить его пособников, разливающих магический алкоголь. Впервые Грейвс увидел, что было на кожаном шнурке, кольцо, женское помолвочное кольцо, золотое с небольшим искрящимся бриллиантом, с виду совсем недорогое и совсем не подходящее статусу Уилби. Конечно, Грейвс припрятал его палочку. Сил в таком состоянии хватило, чтобы увидеть два последних заклинания, но то были лишь оборонные чары, которыми Чарльз Уилби отбивался на пирсе, и простые бытовые чары, а еще много трансфигурационных. Он не использовал непростительные, чтобы наказать своих убийц, более того, он спас его, отбросив с траектории пули с помощью депульса, а также назвал его настоящую фамилию. Сколько еще длилась бы эта игра в друзей, не случись нападение. Грейвс потерял хватку, он слишком расслабился, обманувшись проявленным к нему доверием. Это было глупо и опрометчиво. Оттого внутри поднималась злость, в большей степени на самого себя. Сейчас Чарльз, лежащий в его постели с испариной на лбу, хватающийся за жизнь молодой мужчина, так любящий эту самую жизнь, вызывал только презрение. Лжец, вот кем он был, и преступник, место которому в тюрьме. Наложив сигнальные чары, чтобы не пропустить его пробуждение, Грейвс, тоже потерявший немало крови и выпивший кроветворного, забылся тревожным сном навсегда казавшимся удобном диване в гостиной, одолеваемый мыслями о ловушке, в которую попал. Недаром он никогда не заводил близких друзей, вот чем это могло закончиться. Но с другой стороны, Чарльз изначально был лишь частью его задания, и потому его злость только приумножалась из-за собственной неосторожности и доверчивости. Он снился ему, улыбчивый и харизматичный мужчина с темными глазами, в которых он перестал различать холод во время прогулки на катере. В своем сне Грейвс снова управлял Стеллой, ощущая на руках прохладные ладони друга. И стоило вновь поддаться чарующему ощущению контроля над катером и подставить лицо соленому воздуху, как его спину пронзила боль, пуля, но на этот раз убийцей был сам Чарльз. Умирая, Грейвс смотрел в его наполненные злобой глаза, снова ощущая себя обманутым. Он проснулся и судорожно вздохнул, схватившись за грудь, живой. Часы на каминной полке показывали 7:45, а это означало, что пора подниматься и идти проживать очередной день за бумагами в Конгрессе. Он все еще был ослаблен, но чувствовал себя гораздо лучше после зелья, разве что выспаться помешали тревожные сновидения. Чарльз еще не очнулся. Он спал, но был жив, невзирая на болезненную бледность. Его можно транспортировать в магическую больницу прямо сейчас, но вместо этого Грейвс, не задумываясь, пробудил его энервитом, напоил едва соображающего очередной порцией зелий, включая зелье сна без сновидений, и отбыл из дома, сначала намереваясь решить проблему с воспоминаниями гангстеров, так и оставшихся лежать на пляже. Самое высокое здание в Нью-Йорке, Вулвард Билдинг, принадлежащий розничной сети Вулвард, к 9 утра выглядело как огромный муравейник, на входе толпились волшебники и немаги, спешащие на работу в понедельник. В атриуме было уже не протолкнуться, к домовику, полирующему палочки, уже образовалась очередь, как и в газетный киоск. Обычно глава магического правопорядка приходил намного раньше, чтобы успеть позавтракать в служебной столовой и обменяться последними новостями и слухами с руководителями разных отделов. Сегодня же не осталось времени ни на столовую, ни на сплетни, поэтому, едва переступив порог подконтрольного ему отдела, он обратился к молоденькой волшебнице в очках в стильной темной оправе из целлулоида, сидящей неподалеку от его кабинета. «Молли, доброе утро, закажите в столовой еду, пару тостов, омлеты и, конечно же, капучино с их фирменной пенкой». «Доброе утро, сэр, сейчас закажу», — ответила она, как обычно с трудом заставляя себя не опускать взгляд. Ей не требовалось ничего объяснять по 20 раз. Она была самостоятельной и умеющей предугадывать его желания сотрудницей, таких было по пальцам пересчитать в Макуса. Грейвзу нравилась его секретарша, секретарше нравился ее Грейвс. Он давно заметил ее симпатию, но тактично не обращал внимания, относясь к ней как к надежному, но рядовому сотруднику, однако, никогда не забывая о ее днях рождения, принося цветы и бутылку хорошего сухого вина, таким образом проявляя вежливое участие в ответ на ее старания. Молли не была красавицей, но это с лихвой перекрывало ее скромность, хорошие манеры и несомненное трудолюбие. Такая женщина могла составить ему хорошую партию, если бы не зарок не заводить служебных романов. Флирта с одной пиквери было вполне достаточно. «Сэр», — позвала Молли, когда он уже подошел к двери своего кабинета, «вас с раннего утра ищет Парпентина Голдштейн». Грейвс даже закатил глаза, но это было адресовано вовсе непривычной назойливости Тины, поведение которой во время общего расследования, впрочем, сильно импонировало ему. Из-за Уилби он совсем забыл, что она могла его потерять, что и случилось. «Пусть зайдет», — коротко сказал он, скрывшись за дверью и вновь погружаясь в мысли о том, что в его квартире находится раненый преступник. Было ли это укрывательством? Несомненно, но нужно дать ему возможность хотя бы прийти в себя. Впрочем, обманутый Грейвс понимал, что в нем говорит задетое самолюбие. Сначала он сам хотел призвать того к ответу и понять, что у него на уме, а затем продолжить в допросной Конгресса. Сидя в кресле, он уронил лицо в ладони и потер глаза, веки слипались, он восстановился далеко не полностью, но никто не должен об этом знать. Его, опытного Аврора, подстрелили какие-то засранцы, да Серафина над ним просто посмеется, в очередной раз убедившись, что ее заместитель заскучал в своем кабинете. От постоянно возвращающейся мысли о промахе он едва не зарычал, когда услышал стук в дверь, следом после короткого «войдите» появилась Тина. «Доброе утро, сэр, вы вчера так внезапно пропали, рада знать, что с вами все в порядке», сказала она, а затем нахмурилась, уловив изменения в его облике. «Вы что-то неважно выглядите, вы здоровы?» Он только усмехнулся, вложив в усмешку долю сарказма, словно она говорит о колесицу. «Все в порядке?» – попробовал он отмахнуться, но Тина действительно выглядела обеспокоенной, и тогда пришлось чуть приврать. «Мы пили почти до утра с Уилби». Такое уже случалось, поэтому Тина не была удивлена, из-за этих чертовых бутлегеров он скоро превратится в алкоголика. Счастье, что на вооружении всегда были бодрящие настойки и противопохмельные. С таким ритмом жизни, в который он сам себя загнал, практически не оставалось личного времени. Основные обязанности в Макуса дополнились работой под прикрытием в немагической газетенке и постоянным пьянством в обществе Уилби и его компании. «Вы не заметили на мероприятии ничего странного?» — на всякий случай спросила Тина, так как они проговаривали каждую деталь расследования. «Заметил Дипульса, которое спасло меня от смерти», — язвительно подумал Грейвс, все еще костеря себя, однако вслух сказал совсем другое. «Увы, боюсь, мы просто ходим по кругу. Расследование в тупике», — Грейвс снова врал, «но Тине пока об этом знать не следовало, а потом он что-нибудь придумает. Возвращайтесь к работе, Галдштейн, у меня голова раскалывается». Она понимающе кивнула и покинула его, оставив наедине с бумагами, которые позволили немного расслабиться в одиночестве и ожидании завтрака. Планерка с Пиквери должна состояться после обеда, поэтому шанс окончательно прийти в себя еще оставался. Он размышлял о покушении. Кто же из псевдодрузей Уилби решил избавиться от слишком удачливого компаньона, прибравшего к рукам больше половины общего бизнеса взамен на связи с полицией Нью-Йорка, крышевавшей аптеки из Пикизи? Радштейн уж точно своего куска не упустит, впрочем, и с виду добродушный жирный Тони тоже. Они оба, насколько знал Грейвс, имели всего лишь по 20% доли бизнеса, и хотя они черпали средства не только из алкоголя, наживались на махинациях на фондовой бирже, похоже, их это мало устраивало. И все же, Уилби был гораздо богаче обоих, тем более, втайне от них именно он пополнил рынок дорогим магическим алкоголем наивысшего качества и срывал тем самым очередной куш. Люди никогда не перестанут бухать, это очевидный факт, и сухой закон только подстегнул эту отрасль. Безобразно долгий понедельник совершенно изнурил Грейвса, еще и дождь забарабанил в окна, навевая тоску. Вместо того, чтобы прогуляться до магазина за провиантом, как обычно делал после работы, он, мрачный и уставший, сразу же отправился домой, не переживая за запертого в квартире пленника, зная, что тот все еще спит, а если нет, то сбежать не сможет. Квартира главы магического правопорядка была защищена не хуже любого другого стратегически важного объекта. Тем более, что сделает Уилби без палочки. Его передвижения ограничены только туалетом и спальней. Отбросив ненужные мысли, объятые языками зеленого пламени, он оказался в своей квартире, тут же невербально очистив одежду от сажи, и невольно прислушался. Но из спальни не доносилось ни звука. Грейвс сбросил темный льняной пиджак на спинку кресла и, прочистив горло, снял блокирующее заклинание и отворил дверь. Уилби был все так же неподвижен, но выглядел намного лучше, нежели утром. Возможно, Грейвс переборщил с дозой снотворного зелья. Однако едва он подошел к изголовью, как Уилби дернулся и застонал, но не проснулся. Кажется, ему снился кошмар. Немного повременив с побудкой, Грейвс достал волшебную палочку, решив залезть в самые потаенные уголки его памяти, пока преступник ослабленный не может сопротивляться. «Легилиминс», — тихо прошептал он, втягиваясь в тоненькую соломинку, как при аппарации. Мрак тревожного сна кружился бесплотным туманом, заворачиваясь в сюрреалистичные спирали, как будто уставший разум Уилби не собирался предоставлять вторженцу хоть крупицу сведений. Тогда Грейвс поднажал, уверенный, что обычный расспрос может окончиться очередной ложью, не собираясь покидать его голову ни с чем. И, наконец, сознание стало поддаваться, и первое, что предстало в его разуме, тяжелые клубящиеся облака, в которые стрелой вылетело незнакомое заклинание. «Марсморде», звучало оно мужским голосом, и на небе, собираясь из микроскопических песчинок, стал вырисовываться зеленый светящийся череп с выползающей изо рта змеей, а кругом все олело и ощущался нестерпимый вибрирующий жар, горела деревня, несколько домов уже лишились крыши и просели. Чарльз действительно видел кошмар, видел волшебников в капюшонах и с масками на лицах, идущих вдоль полыхающих улиц. Те отлавливали спасающихся из пожара немагов, убивая их непростительными жестоко, в спину, а еще он ощущал смрад страха, несогласия и бессилия. Картинка сменилась, и Грейвс оказался в незнакомом и едва ли магическом переулке глубокой ночью. Лишь тусклый свет странного изогнутого фонаря выловил бросившихся на утек от вспышек заклятий немагов. Здесь было нечто странное. Два припаркованных автомобиля, совсем не похожих на те, что проносились по улицам Нью-Йорка, заниженных, как будто сплюснутых, прячущих колеса прямо в кузове, и колеса были определенно меньшего радиуса привычных авто, но более широкие. Что это за место? Чуть вдали послышался перезвон часовой башни, он был знаком Грейвсу, никогда не жаловавшемуся на память. Биг Бен, он точно находился в Лондоне, вот только это не тот Лондон, каким он его запомнил с командировки трехлетней давности, когда сопровождал Пиквери на слет Международной конфедерации волшебников. Зеленые вспышки смертельных проклятий наполняли это место ужасом. Чарльз и в тот момент испытывал страх и какое-то невыносимое отчаяние, а еще боль потери, однако его самого среди дерущихся не было, словно это были чужие воспоминания. Он никогда прежде не видел таких безумных глаз, то была женщина с мелким бесом кудрей, жаждущая крови сумасшедшая ведьма, которая, отправляя смертельные, смеялась. И вот одно из ее заклинаний, вырвавшись из изогнутой волшебной палочки в замедленном, показавшимся вечностью моменте, устремилась в невысокую женщину, на защите которой стояли абсолютно одинаковые близнецы с рыжей шевелюрой. А потом время вновь закрутилось волчком и остановилось, когда на перекрест смертельному зеленому лучу бросился один из них. Он умер, едва осознав последний миг своей жизни, но закрыв собою женщину, и вновь раздался этот ужасающий, леденящий душу хохот ведьмы. «Я убила Гедеона Прюэтта! Я убила Гедеона Прюэтта! Мара, тебе придется меня простить!» — воскликнула она, похлопав по плечу соратницу в маске в виде совы. Та, будто не слыша ее, отражала заклятие второго близнеца. На его лице, казалось, не сразу возникло осознание утраты брата, но реплика сумасшедшей ведьмы не прошла мимо. Он остался один на защите той женщины против трех опасных волшебников, которые явно не собирались отпускать их живыми. Простым обезоруживающим нападающие лишили жертв волшебных палочек. Алекс одними губами прошептал рыжий, неверяще глядя на девушку в маске совы, и Грейвс ощутил боль, какую испытывал Чарльз. Режущие проклятия мужчины, одного из нападающих, ударило рыжего в живот. Оказавшись исключительно мощным, оно отбросило его прямо на капот соседней легковушки, с которого он медленно сползал, оставляя багровый мазок на небесно-голубой краске. «Защищаемая осталась одна. Темный лорд будет весьма доволен нами», — заключила кудрявая ведьма. Но внезапно что-то произошло, и это Алекс, как назвал ее погибший мужчина, с развороту оглушила подельника в волчьей маске невербальным ступифаем. В тот же момент подброшенную ею палочку на лету поймала та, за кем они, по-видимому, охотились. Не успевшая среагировать и осознать происходящее предательство, кудрявая ведьма оказалась отправлена в нокаут мощным петрификусом, и все вокруг стихло. Невзирая на то, что погибель миновала ее, спасенная все равно направила волшебную палочку на девушку. «Кто вы?» — спросила она непонимающе. «Почему помогли мне?» Серебряная маска совы тотчас была снята, и перед Грейвзом предстала совсем юная девушка с черными как смоль чуть спутанными волосами и такими же черными глазами, как у Чарльза Уилби. Они были похожи так же сильно, как и два убитых близнеца, и это даже пугало. Кем была сестра Чарльза? Он сказал, что у него никого не осталось. Грейвз вспомнил разговор по душам, если, конечно, это не было очередной ложью. «Министр, опустите волшебную палочку, я не причиню вам вреда», — говорила она ровно, в то время как взгляд ее стремился к окровавленному телу рыжеволосого мужчины, а глаза наполнили слезы. «Министр, министр магии Великобритании, но последние лет 10 министр Британии, мужчина, как старые эти воспоминания». Его взгляд тотчас устремился к автомобилю у обочины, а затем к высокому фонарю. Слишком футуристично, слишком незнакомо, как и одежда министра, как и одежда немагов, которые разумно сбежали от опасности. Девушка опустила свою палочку первой и просто бросилась к одному из погибших братьев, боясь смотреть в мертвые глаза. Несмотря на глубокую зияющую рану в груди, он был все еще жив, медленно моргал, но, кажется, не соображал, что происходит. Она попыталась использовать лечебные заклинания, но кровь не останавливалась, все было тщетно. Подошедшая ближе министр с замиранием сердца смотрела на текущую из его рта темную струйку крови. Кровь была и в ушах, но Алекс, кажется, так он назвал ее перед смертью, стоически игнорировала это, пытаясь залечить несовместимую с жизнью рану, когда из последних сил мужчина слабо перехватил ее руку и совершенно осознанным взглядом посмотрел на приоткрывшийся участок кожи, на котором, теряя очертания, исчезала татуировка, уже знакомая Грейвзу, череп, с вылезающей изо рта змеей. Он хотел что-то сказать, но только кровь булькнула у него в горле. «Нам нужно в Мунга», — воскликнул Алекс, но почувствовала второе прикосновение к плечу от министра. У него, быть может, осталось всего несколько секунд. Похоже, она разбиралась в медицине получше нее. «Черная кровь изо рта, кровь из ушей. Это конец, мисс Мара». Мужчина зашелся в тяжелом кашле, в его глазах проступил ужас не то от надвигающейся гибели, не то от непонимания, почему его любимая была среди тех, кто напал на них. Ты не можешь вот так умереть, я еще не сказала тебе самого важного». Она будто тянула время, игнорируя надвигающийся конец. Все, что она могла, это признаться ему и себе в самом главном. «Не уходи, Гедеон, я люблю тебя и хочу стать твоей женой». И воспоминание оборвалось, Грейвс попытался ухватиться за него, но болезненные сны Чарльза не позволяли это сделать, он лишь вытолкнул его в свой следующий кошмар. Перед взглядом перестало едва ли богато обставленное помещение. Каменные стены и железные люстры, грубо врезанный в стену камин с двумя горгульями по бокам, а еще кровать, на которой лежала молодая женщина со светлыми волосами, истощенная и бледная, словно вот-вот готовилась отойти в мир иной. Уилби, которого здесь тоже не было, ощущал растерянность. Это был не просто сон, это снова были чужие воспоминания, все, что он держал глубоко на сердце, все самые сокровенные и страшные, как будто все те ужасы, что он видел в кошмарах, его лично не касались, но причиняли глубокую и нестерпимую боль. Грейвс увидел еще одну душераздирающую сцену, но на этот раз не убийство, а насилие над несчастной светловолосой ведьмой, а человек, который это сделал. Женщина назвала его Ридглом, а затем Вальдемортом. Он был так похож на Чарльза, практически один в один, но немного старше, черты его лица не были такими острыми, но вот от кого Чарльз взял этот холодный взгляд. Это был его отец, несомненно, а это несчастная женщина. Глаза Грейвса расширились, словно его облили ледяной водой, и только сейчас он ощутил, как становится тяжело дышать в прямом смысле, его горло сжималось в тиски, и это было не магическое вмешательство. Чарльз очнулся, он вышвырнул его из своего кошмара и сейчас слабыми руками пытался задушить его, а в глазах его плескалась такая же удушающая злоба, как и в глазах человека, который был его отцом. В своем гневе он даже не догадался выбить из руки Грейвса волшебную палочку, и потому всего лишь одним взмахом его впечатало в кровать и обездвижило. Но глаза, черные, полные горечи и гнева глаза, продолжали полыхать, как та немагическая деревушка. То, куда влез Грейвс, было очень личным. Этот волшебник, кажется, прошел магическую войну, но ни о каких крупных стычках доселе известно не было, а Первая мировая закончилась довольно давно, разве что. «Кто ты такой, Килпи, тебя задери?» — рявкнул Грейвс, растирая горло и не опуская палочки. «Кто были те волшебники? Ты двойной агент, ты человек Гриндевальда?» Осыпал он его вопросами, придя именно к такому заключению, ведь в последнее время из Европы действительно поступали сведения о некоторых событиях, связанных с Гриндевальдом, но чтобы он сжег целую деревню, что, только ахнул Уилби. «С чего ты взял, Ол?» Но он быстро заткнулся, вспомнив, что перед ним глава магического правопорядка. «Я не агент Гриндевальда, Персиваль. Для тебя я мистер Грейвс», — выплюнул тот в отвращении. «Объясни мне, что я только что увидел. Нечто, на что смотреть не имел никакого права». Ощетинился Уилби мгновенно. «Это было подло, Грейвс». Их дружба рассыпалась на мелкие кусочки, оба высверливали друг в друге дыры взглядами, в воздухе ощущались тревожные вибрации, магия бурлила в них обоих. «И это говорит мне тот, кто обманом втерся ко мне в доверие?» Зло усмехнулся Грейвс и, потерев виски, постарался найти душевное равновесие. «В общем так, ты объясняешь мне, кто ты и что за войну я увидел в твоих снах, а я решу, что дальше с тобой делать. Ты преступник, Уилби, если это твоя настоящая фамилия. Твоя фамилия Ведьмара», сразу же подумал он о той девушке в совиной маске. Глаза Чарльза округлились, он был возмущен и одновременно с этим определенно растерян. А еще он находился в безвыходном положении. «Нет», — коротко ответил он, но Грейвс бы не потерпел еще одну ложь. Внезапно с лица Уилби исчез налет злобы. «Я все объясню, я не враг тебе, разве я позволил тебе погибнуть там, на пирсе?» Сразу смекнул он, что стоит надавить на определенные рычаги доверия. «Ты ведь поэтому не сдал меня в Макуса и притащил к себе домой?» Сразу же осознал Чарльз, где находится. «Не пытайся играть со мной, давай по порядку». Грейвс осмелился призвать из гостиной кресло и сел возле пленника, даже не предложив ему стакан воды, да и наверняка Чарльз был зверски голоден. «Есть причины, почему я приблизил тебя к себе», — начал он в момент осипшим голосом, ведь после вспышки гнева его состояние вновь брало свое. «Чтобы отвести подозрения в торговле волшебным алкоголем», — очевидно, вновь усмехнулся Грейвс, не собираясь верить ни единому его слову. «Что тебе еще оставалось делать, когда ты увидел мое лицо в седом консьерже? Я, по-твоему, совсем идиот, разливать запрещенку, чтобы подставиться под удар Макуса? Язвительно бросил Чарльз. Пожалуйста, позволь мне хотя бы сесть. «Еще немного и у меня отнимутся ноги, и будь добр, дай сполоснуть горло». Он смел язвить и требовать относиться к нему уважительнее, чего он вовсе не заслуживал. Этот паршивый преступник не собирался оправдываться и вел себя абсолютно неподобающей ситуации. От приветливого и дружелюбного Чарльза Уилби не осталось и следа. Грифс и не сомневался, что это всего лишь маска. Глаза всегда выдавали его. Так кто же на самом деле был перед ним, понимая, что злиться бессмысленно? Он нехотя отлевитировал ему наколдованный стакан воды и ослабил чары, позволив приподняться в изголовье и размять ноги. Его разорванная на груди, очищенная от крови рубашка совсем измялась, выглядела несвежей, а волосы потеряли привычный блеск. Уилби был всклокочен и совсем не похож на лощеного богача, которым все привыкли видеть его. «Я слушаю», — напомнил Грейвс, когда пауза затянулась и опустевший стакан воды отправился на прикроватную тумбочку, заставленную зельями, на которые смотрел пленник. «Сначала я хочу поблагодарить тебя, что не дал мне погибнуть», переведя дух, собрался он с мыслями и на миг прикрыл глаза, сбрасывая спесь. «Я знаю, что ты не мог позволить мне умереть только из профессиональных побуждений, но все же, спасибо». «Ближе к делу», — холодно отозвался Грейвс, приняв свою излюбленную позу, положил локоть на обитый велюром подлокотник, а подбородок на тыльную сторону ладони. Вторая его рука все еще сжимала волшебную палочку, готовую в любой момент отразить нападение, скорее всего, весьма опасного волшебника. Чарльз неплохо владел отклюменцией, и Грейвс был уверен, что если бы не состояние и не кошмары, он бы ни за что не позволил увидеть свои воспоминания. Чутье подсказывало, что то, что находилось в его мыслях ранее, было лишь слаженной игрой, чтобы обеспечить себе алиби немага. «То, что ты увидел в моих воспоминаниях, не относится к Геллерту Гриндевальду. Это первая магическая война с волшебником куда более опасным и могущественным, нежели Гриндевальд, которая начнется в Британии в начале 70-х годов этого века, чуть меньше, чем через 50 лет. Ты сейчас издеваешься, слишком привыкнув к тому, что он лжец», с насмешкой уточнил Грейвс. «Еще одно такое заявление, и ты без прелюдии отправишься прямиком в камеры Макуса и, поверь, там условия куда менее приятные». Но Чарльз смерил его снисходительным, совершенно неподходящим ситуации взглядом, словно это он находился в роли следователя. «Я был уверен, что ты умеешь слушать», — вставил он шпильку, ни капли не сдавая позиций, — «так ведут себя те, кто не ощущает за собой вины». Грейвс за время службы встречал многих волшебников, уверенных в своей безнаказанности. «Ты просто псих, а не путешественник во времени, и, возможно, тебя ждет не тюрьма, а лечебница для душевнобольных». Обмен колкостями никак не заканчивался, собеседники держались на равных, не уступая друг другу ни словом, ни жестом, но все же кто-то из них должен был пойти навстречу, иначе они ничего не добьются. «Пожалуйста, выслушай и не перебивай». Строго, словно привык к безоговорочному подчинению, бросил Чарльз. «Ты можешь задавать вопросы, но выслушай до конца. Это важно. И сперва, прошу, одолжи одну из своих рубашек». Он попытался соединить разорванные края ткани на груди, но рубашку уже не спасли бы ни одни чары, слишком много времени прошло, она была безвозвратно испорчена. «Я и так нахожусь в весьма стесненном положении». Грейвс уже испытывал отвращение от того, что этот подлец находится в его постели, так теперь еще и одежду затребовал. Однако, решив умерить пыл, не перебивать и дать возможность высказаться, он, тем не менее, не слишком охотно призвал из гардероба давно не модную, чуть выцветшую черную рубашку, которую очень любил лет 7 назад и почему-то до сих пор не избавился от нее, даже не имея привычки хранить хлам. По крайней мере, теперь она точно отправится в мусорку. Уилби быстро переоделся, застегнув явно слишком большую для него рубашку, продемонстрировав бледную грудь, на которой и шрама не осталось. «Наложи ревелия», словно эта просьба приносила мучения, попросил он с небольшим придыханием, как будто долго на это решаясь. Изо рта Грейвза не донеслось ни звука, лишь на миг в глазах Уилби появилось удивление столь мощной невербальной магией. Поначалу скептично настроенный Грейвз и сам чуть выпрямился в кресле, когда увидел, как волосы Чарльза отрастают, а плечи становятся уже, как исчезает кадык и заостряются скулы, а мужская до этого грудь приобретает вполне заметные округлости. Так вот почему он попросил рубашку. Ну конечно, цокнул Грейвс, теперь понимая, откуда в Чарльзе эта пластичность, несвойственная мужчине, откуда его стройность и способность привлекать к себе даже мужские взгляды, и вот почему никто не видел его в обществе дам. Перед ним сидела та самая девушка из воспоминания о гибели двух рыжих близнецов, одному из которых она желала стать супругой, и так похожая на своего отца-насильника, по-видимому ставшего прообразом для внешности Чарльза Уилби. И все же, она открыла свою внешность и личность слишком легко. Это ее перевоплощение заставило Грейвза почувствовать неловкость, ведь и он до этого испытывал к Уилби симпатию и в какой-то момент даже счел это аморальным. Всего на короткий миг, но все же, Алекс Мара, протянул он, высшая трансфигурация, очень сложная. «Кто обучил тебя этому?» Она вскинула темную бровь, саркастично копируя его тон. «Я весьма одаренная волшебница», заметила она не без гордости, «сама научилась. Пришлось в этом времени женщинам тяжело добиться успеха в бизнесе. В этом времени», лишь протянул он и, продолжая считать ее сумасшедшей, спросил не без иронии. «И из какого ты времени, позволь спросить?» «Из 2017-го», ответила она, игнорируя желчь. «Сначала я переместилась в 70-е, затем в 1920 год». Грейвз засмеялся, неприятно повысив голос, но она успокоилась и была терпелива, понимая, что вряд ли кто-то в здравом рассудке может поверить в эту чушь. «Всего лишь на секунду допустим, что это возможно. И зачем, позвольте спросить?» Делая вид, что подыгрывает, спросил он, как-то сам собой переходя на формальную речь и все больше уверяясь, что связался с ненормальной. Однако ее это ни капли не смутило. Либо она действительно решила, что он принял все за чистую монету, что сказала бы о ее скудоумии, либо и правда верила в собственные слова. «Если бы я только знала, я задаюсь этим вопросом каждый день. И, поверь, учитывая то, что ждет магический и немагический мир в ближайшие 100 лет, я бы хотела вернуться в свой безопасный 2017-й. Там я хотя бы не буду знать будущего. Это слишком тяжелое бремя. И что же случится в следующие 100 лет, мисс Мара? Я уже говорила, что это не мое имя, лишь один из псевдонимов легенд, чтобы закрепиться во времени», напомнила она, «как и Чарльз Уилби. Александрин Мара я использовала в 70-х. Здесь мне не удалось найти документы мага и пришлось жить как Магдл. Президент США помог мне с новой личностью», продолжила она, игнорируя насмешку в его глазах и продолжая вываливать на него всю эту чушь. «Послушайте, мистер Грейвс», перестала и она обращаться неформально, «в 70-х у меня была поддержка, со мной всегда был Альбус Дамблдор, он мой двоюродный прадед». «Дамблдор, ваш прадед, у вас такая бурная фантазия, продолжайте». Она поджала губы, тщательно пряча обиду и стараясь не взрываться от его насмешливого поведения. Возможно, веритосерум как-то поможет перевести беседу в более конструктивное русло. Все же не удержалась она от колкого взгляда, последовавшего за словами. «И вы сами расспросите меня обо всем, мне не доставляет никакого удовольствия рассказывать вам свою историю, тем более, встречать такое недоверие, но так нужно». «Нужно кому?» Поддел Грейвс, веселясь. За маской таинственного мистера Уилби скрывалась обыкновенная сумасшедшая. Он был разочарован. Ей снова было тяжело сдержать негодование, но все же, девушка неплохо держалась. «Все происходит именно так, как он написал. Вы не верите ни одному моему слову. Что ж, мистер Грейвс, давайте отложим этот разговор. Какой сегодня день?» «Он, впрочем, неважно. Сегодня 7 мая. 1923 года», услужливо подсказал он, продолжая забавляться. «Сколько еще она сможет выдерживать на себе его издевательские тоны, когда окончательно сдастся?» Но все же, она нашла в себе силы продолжить. «Отлично, здесь пригодится мое знание истории. Вы дадите мне небольшую отсрочку, 2 дня, учитывая, что я без палочки и в наверняка заколдованной всеми блокирующими чарами квартире и никуда не денусь. Я смогу доказать вам, что знаю будущее». «Допустим», ответил Грейвс, «конечно, не собираясь идти у нее на поводу». «И что же произойдет через 2 дня?» Она набрала в легкие побольше воздуха, словно перед прыжком в воду. «Первый провальный призыв Гриндевальдом волшебников, который накроют авроры болгарского министерства магии. Село Боголевцы, не знаю точно, но погибнут 3 авроров, всех я, к сожалению, не помню. Один из них останется в истории. Его расщепят в пыль. Кажется, по фамилии Башев, да, Красная Башев. Я была увлечена историей другого темного волшебника. Связанная с Гриндевальдом я помню обрывочно, но что-то осталось. Впоследствии его фамилией назовут волшебный городок на юге Болгарии. Но это будет только в 30-х. Мисс Смора, меня зовут Джаконда Уинтер, равнодушно поправила она, все больше погружаясь в какое-то спокойствие, словно перегорев. Без разницы, бросил он, никакой отсрочки вам не будет, я не знаю, насколько больной нужно быть, чтобы выдумать всю эту ахинею, тем более про родство с Дамблдором. Вы тянете время, вот что очевидно, вы сейчас же отправитесь в тюремные камеры Макуса, и уж там по двери-то серумом живо выложите все по поводу торговли магическим алкоголем. Кажется, угроза неминуемого заточения ее вовсе не пугала, Джаконда Уинтер выглядела так, будто уже давно была готова к чему угодно, так вели себя смирившиеся с неизбежным, уставшие люди. «Хорошо, мистер Грейвс, как скажете, но прежде чем вы отправите меня в Макуса, я скажу лишь одно, здесь, в Нью-Йорке, скоро станет небезопасно, скоро здесь объявится Гриндевальд, но, увы, я мало знаю о ранних годах его становления, только снова прошу, не думайте, что я его последовательница». «Довольно». Он хлопнул ладонью по подлокотнику, заставив ее вздрогнуть и сбросить маску равнодушия. Грифза удивляла лишь одно, почему она не боится тюрьмы, почему так упрямо гнет свое и использует имя Гриндевальда. Ее манипуляции совершенно не действовали, он только вновь рассвирепел. «Два дня, мистер Грейвс, я прошу всего два дня». Она не стала переходить на умоляющий тон, лишь только сложила тонкие руки на груди. «В моих воспоминаниях вы видели Лондон будущего, незнакомые кузова современных автомобилей, другое освещение улиц, странно одетых немагов в том числе. Неужели вы не задались вопросом, почему? Вам не нужно применять легилименцию, я отдам вам все свои воспоминания, если у вас найдется омут памяти», говорила и говорила она, словно пытаясь успеть донести до него все задуманное, прежде чем он просто заткнет ее сайленсера. «И у меня есть еще кое-что для вас. Это письмо Альбуса Дамблдора из будущего, оно лежит в секретере в моей спальне в поместье, дожидаясь своего адресата с самого момента моего появления. Оно зачаровано, и только вы можете вскрыть конверт». Он поднялся с кресла, угрожающе нависнув над ней. «И что же потом, мисс Уинтер, кажется, я не знаю, мистер Грейвс, я выполнила все условия из письма, которое принесла с собой из будущего. Оно там же, в секретере, вы можете прочитать и его. Больше инструкций у меня нет». Если сказать, что Грейвс был в бешенстве, ничего не сказать. Он покинул ее, оставив одну в запертой спальне, стараясь упорядочить весь этот бред, что она несла. Ее отец определенно был чудовищем и, наверное, передал дочери свое безумие. Альбус Дамблдор, Лондон будущего, первая магическая война с волшебником, более опасным, чем Гриндевальд. Ее решение спасти женщину, которую она назвала министром. И эта татуировка на руке с вылезающей изо рта черепа змей, стоящая перед глазами. Поддельное имя – Чарльз Уилби, поддельное – Александрин Мора, сбыт магического алкоголя. Сколько магических законов она нарушила, помогая президенту США приструнить коррупционную власть. Эта девочка, кем же на самом деле она была? Джаконда Уинтер, какое интересное имя, но было ли оно настоящим? Она говорила без умолку, словно обо всем накипевшем, словно пыталась высказать все, что хранило долгое время в тайне. И кому? Ему, главе магического правопорядка. Грейвс усмехнулся, потянувшись к бутылке виски на каминной полке, но тут же отставил ее обратно. Он слишком много пил в последнее время. Из-за нее, опять же, это раздражало, просто выводило из себя. И теперь, чтобы расслабиться, он даже выпить не может.